Глава 64. Последнее время курение перестало приносить мне удовольствие. Дым вызывал только горечь во рту и непривычное помутнение в желудке. По-видимому, после возвращения к жизни Хью и воскрешения матери, у меня больше не оставалось весомых поводов курить. Ну или мне просто необходимо было сменить сигареты. Лето началось неожиданно резко. Первый день выпал на понедельник, и в первый же день температура поднялась до 20 градусов, хотя на протяжении всего мая не превышала 15. Стало тепло, запахли цветы, запели скворцы, поселившиеся в самодельном скворечнике мистера Гудмана, установленного на границе с участком моего съемного дома. И вроде все как наладилось до неузнаваемости. Однако меня что-то словно гложило изнутри. Я словно ощущала где-то глубоко внутри себя тиканье бомбы замедленного действия, которая вот-вот должна была взорваться. Я не понимала, что это может быть или чем может оказаться. Но, быть может, я просто привыкла к тому, что моя жизнь не может быть настолько светлой и безоблачной, какой она предстала передо мной сейчас. Только так я и объясняла с каждым днем все больше нарастающее внутри себя переживание. Я словно ощущала его рост, словно самостоятельно взращивала его, и все же я не понимала этого своего внутреннего голоса. Благо, меня отвлекло от мнительного беспокойства поистине грандиозное событие, которое ожидалось уже на этих выходных. Вернее, это были два события, слившихся в один день. Возвращение Мии и выписка Хьюи выпали на одну дату. Воскресенье 7 июня. Помимо всех родственников, на празднование были приглашены Нат с Байроном и Расселы. Мама хотела познакомиться с моими друзьями и своими новыми соседями. От трех девочек погодок, которых уже успела прийти в восторг. Отношения с мамой конкретно у меня были неловкими. Если Пенни могла запросто лежать у нее на коленях, расчесывать ее волосы и ни с того ни с сего расцеловать ее в щеки, когда только душа ее того желала, то я не знала даже того, куда деть свои руки, когда наступал ответственный момент объятий. Поэтому первое время я просто хлопала ее по плечу, что забавляло отца даже больше, чем способности Жасмин пускать мыльные пузыри носом. Стелла вспомнила язык жестов в общении с Пенни, а я забыла, каково это — называть кого-то мамой. Поэтому чаще употребляла по отношению к ней местоимения вроде «ты» или «она», или вовсе выбрасывала из своих предложений, обозначающие обращение. И все же за прошедшую неделю мы достаточно хорошо сблизились, чтобы наше молчание в обществе друг друга перестало быть невыносимо гнетущим. Чувствуем, мы можем понимать друг друга даже глубже, чем кого-либо другого из нашей семьи. Наверное, дело в том, что мы слишком похожи и одновременно слишком различаемся между собой. Этакая гремучая смесь коктейлей Молотова. Нам пришлось разделиться. Отец и мама отправились в аэропорт, чтобы встретить Генри и Мию. Я с Рупертом поехала за Хьюи, Пенни с Айрис остались с детьми и помогать Пандоре с Амелией заканчивать приготовление праздничного стола. Весь путь домой я прокручивала в голове момент выхода Хьюи на улицу. Его первый выход за пределы больничных стен за последние 10 лет, 11 месяцев и 2 недели. Хотя и ослабленный, и при помощи костылей, но он покинул пределы этого зловещего здания на собственных ногах. Моему счастью не было предела. Едва ли сам Хьюи, целиком сосредоточенный на собственном передвижении по парковке, радовался происходящему так, как тому радовалась я. Я в жизни подобной радости не испытывала, даже когда вернулась Изабелла, и даже когда выяснилось, что вместо нее оказалась живой наша мама. Шаги Хьюи, пусть и неуверенные, его бледное лицо, подставленное прямым и теплым лучам солнца, его удивление новым моделям автомобилей и прочим обновлениям, произошедшим на улицах Лондона за время его отсутствия. Все радовало меня так, словно это я начинала выходить из долговременной комы, а не Хьюи из нее вышел 4 месяца назад. Мои эмоции достигли пика, своеобразной эйфории, когда я помогла Хьюи переступить порог родительского дома. Следующие полчаса я бегала вокруг него, словно взбалмошный щенок. Впрочем, соскучившаяся по правнуку Амелия не особо отличалась от меня. Хьюи жалел лишь о том, что Эсми не смогла к нам присоединиться из-за внезапно возникших проблем на ее работе, что лишний раз заставило меня задуматься над его отношениями с этой молодой женщиной. Да, она старше него всего на год с небольшим хвостиком, но к своим 25 она успела выйти замуж, обзавестись дочкой и вдовить. Как бы хорошо я к ней не относилась, все же она в моих глазах виделась опытной женщиной, побитой жизнью. Похоже, Пандора мне все-таки немного промыла мозг. На фоне нее Хью и вправду смотрелся как неопытный мальчишка, еще ничего не успевший увидеть в своей несправедливо урезанной жизни. Впрочем, общение Хью с Эсми шло на пользу им обоим. Да и я никогда не лезла в чужие отношения, так что я старалась не вклиниваться между этими двумя, и у меня это отлично получалось, в отличие от Пандоры, которая всегда хотела знать все обо всех и обо всем. Мия, Генри и родители приехали спустя полчаса после нашего прибытия. Кажется, в момент, когда Мия обняла меня своими тоненькими ручонками, я вправду едва не лопнула от счастья. Именно в этот момент я наплевала на весь мир вокруг, на все свои дурацкие предчувствия и просто начала наслаждаться происходящим. В конце концов, это был самый лучший момент за всю историю моей жизни. И я не собиралась его портить никакой ложкой дёгтя. Впрочем, этим дёгтем уже через пару часов аукнулась во мне паста моей лучшей подруги. Но к этому моменту я уже успела взять по максимуму от предоставленного мне судьбой вечера счастья. Я, наслаждаясь, наблюдая за тем, как мама проходит стадию знакомства с еще одной своей внучкой, наблюдая за тем, как с Мией знакомится Хьюи, а затем, как Амелия не отрывает своего влажного взгляда от вернувшихся под крышу родного дома птиц. Этим вечером я была наблюдателем. И могла бы им остаться гораздо дольше, если бы моя преданность дружбе с Над не аукнулась мне ровно в 8 часов вечера. Впрочем, я и сама была виновата. Из-за переживаний, связанных с грядущей выпиской Хьюи и возвращением Мии с Генри, всю прошедшую неделю мне кусок в горло не лез. Я просто не могла сосредоточиться на еде, всецело погрузившись в размышления и приготовления, связанные с праздничным днем. В итоге я не заметила, как с понедельника отказалась от завтраков, а к выходным и вовсе стала перебиваться одним лишь ужином. Сейчас же, оказавшись за столом, изобилующим всевозможными блюдами, я, по-видимому, из-за поднявшегося гормона счастья в крови, все еще никак не могла сосредоточиться на пище. Зато я могла сосредоточиться на просьбе Над попробовать ее пасту с фаршем в подозрительно черно-зеленом соусе, которую она принесла с собой, которую не рисковал пробовать даже Байрон. Дабы удовлетворить потребности Натаниэль быть оцененной в кулинарной сфере, я погорячилась и наложила себе полную тарелку злосчастной. Как позже выяснилось, для меня пасты, ведь блюдо издавало весьма аппетитный аромат. Сидящая напротив меня Айрис сразу же одарила меня красноречиво удивленным, даже предупреждающим взглядом, немо вопрошающим нечто вроде: «Подруга, ты реально хочешь это пробовать? А выживешь ли?» Я выжила. Ну, почти. Доесть до конца я так и не смогла. Хотя сначала мне и показалось, будто блюдо в моей тарелке весьма недурно. Я даже успела похвалить старания Над. Однако, когда передо мной оставалось еще чуть меньше половины порции, я вдруг поняла, что меня начинает подташнивать. Для треклятой бравады я съела еще пару накруток пасты на вилку, после чего аккуратно отстранилась от своей тарелки и, сжав зубы, перевела взгляд на веселящихся Хью и Смии, чтобы хоть как-то отвлечься от ощущения первичного подташнивания. Спустя 5 минут мне стало немногим легче, и я сразу же решила запить остатки тошноты глотком шампанского, который, по-видимому, и стал для меня последней каплей в море. Впрочем, думаю, эта паста и без шампанского была слишком фатальной, чтобы обойти меня своими последствиями. Спустя 3 минуты я уже стояла на четвереньках, закрепленными на затылке заколками волосами, и блевала в унитаз, пока не извергнула из себя все 4 порции пунша, пасту и 1 глоток шампанского. Пришлось помучиться без лишнего 15 минут, прежде чем я, наконец, смогла отлипнуть от холодной напольной кафельной плитки. Старания Над мгновенно убрали со стола. Повезло, что никто, кроме меня, эту пасту так и не решился попробовать. После чего всеобщее праздничное настроение слегка приугасло. Благо, я всех убедительно заверила в том, что со мной все в порядке. Хотя в тот момент я и чувствовала себя так, словно только что испытала сильнейшие последствия морской болезни. Все еще чувствуя себя отравленной, я решила не возвращаться за стол. Над, конечно же, была расстроена произошедшим, заметно сильнее меня. Поэтому именно я просила у нее прощения за ее промах в кулинарном мастерстве, а не наоборот. В их паре определенно по жизни придется готовить Байрону. Попрощавшись со всеми максимально бодрым тоном, я отправилась домой, где меня еще раз благополучно вывернуло наружу остатками злосчастного соуса. Гиперэмоциональный вечер закончился для меня прохладным полотенцем на лбу.